Глава вторая. Глубочайшее подземелье. Низкорослый крепыш Родригес, суп Джерента, находящийся в подчинении Лусио, олицетворявший ударную силу фавелы, привез 15 опытных солдатос. Шестеро из них воевали с правительственными войсками в джунглях Колумбии и не уступали в подготовке офицерам регулярной армии. Они прибыли на 5 мотоциклах и 2 автомобилях, багажники которых были забиты арсеналом оружия. Штурмовые винтовки, автоматы Калашникова, дробовики, ручные гранаты и 3 базуки, на всякий случай. «Будем брать штурмом?» — спросил Родригес, кивнув в сторону виллы, часть построек которой виднелась между домами. Чтобы не обнаружить своего присутствия, они расположились от нее через квартал. На вопрос о штурме Лусио не ответил. Он пока сам не знал, как войдет в дом. Но около 3 десятков звонков и сдохший аккумулятор мобильника вывели его на человека с виллы. Водитель и секьюрити, мелкая сошка, который вряд ли владел большими тайнами, однако на поиски более крупной рыбы не было времени. «Сделал то, что я просил», — спросил он у Родригеса. «Ты позвонил поздно, но мы успели. Взяли обоих. Сейчас они в надежном месте под охраной моих людей». Он протянул клочок бумаги, на котором неряшливым почерком были записаны цифры. «Это 8 или 5? — спросил Лусио, разглядывая бумажку. «Черт возьми, разве не понятно?» — стал бы я спрашивать. Он велел Родригесу рассредоточить бойцов по окрестным улицам так, чтобы они могли собраться по одному звонку. Сам опустился на плетеный стул под навесом кафе и, глядя на непроницаемые окна дома сеньоры, набрал номер. Абонент внутри виллы ответил не сразу. Когда он поднял трубку и произнес «Алло», Лусио быстро заговорил. «Привет, парень. Меня зовут Лусио. Ты наверняка слышал обо мне. Не вздумай отключиться, потому что мой звонок в твоих интересах». «Какого дьявола?» — прошипел собеседник. Было ясно, что он не один и не может говорить громче. «Я хотел бы с тобой встретиться, амиго. Прямо сейчас». «Ты рехнулся?» «Приходи в кафе на другой стороне улицы. У меня есть новости о твоей семье. Боюсь, твоя жена и дочь сегодня не ночуют дома». Лусио сразу почувствовал, что собеседник растерялся. «Ты лжешь!» — неуверенно произнес тот. «Запиши телефон». Лусио продиктовал цифры с клочка бумаги, который дал Родригес. «Позвони, и услышишь их голоса». «Что тебе нужно?» Вот и злость появилась в голосе, можно смягчить тон. «Мне нужно, чтобы ты выпил со мной чашку кофе. Скажи старшему охраны, что у тебя кончились сигареты или что-нибудь еще. Главное, выберись с виллы. Если хоть словом, хоть полсловом проболтаешься своим об этом разговоре, можешь уже сейчас заказывать 2 места на кладбище. Я понятно выражаюсь?» Собеседник на другом конце линии молчал. Лусио выключил мобильный. Минут через 40 из главных ворот вышел чернокожий молодой человек в голубой рубашке с надписью «Частная охрана». Лицо выглядело серым и больным. Лусио поднял руку. Парень заметил его, неровной походкой добрел до столика и плюхнулся в плетеное кресло. «Правильно, сейчас ему лучше посидеть». «Место открытое», — пожаловался он. «Нас могут увидеть из дома». «Расслабься, амиго», — с широкой улыбкой ответил Лусио. «Мы сидим в тени, нас ни хрена не видно». «Что вам нужно?» «Ты звонил?» «А вы как думаете?» Лусио не знал, как думать, потому что у него не было семьи. Скорее всего, он рассказал бы об угрозах своему дону. «Я позвонил по телефону, который вы назвали», — продолжил парень. «Если с ними что-то случится, вы не представляете, что будет». Лусио попытался его успокоить. «Я вполне осознаю проблемы, которые может мне устроить твоя Донна, потому что знаю ее могущество. Обещаю, с твоей семьей ничего не случится. Ты слышишь меня? Ничего не случится. Главное — держать себя в руках и не делать глупостей». Он откинулся на спинку кресла, отхлебнув пиво из бокала. «Но ты должен понять и мои чувства. Вчера на виллу попала девочка. Маленькая такая, лет 10, зовут Элли. Она очень дорога мне, я давно ее ищу. Считай, что это моя дочь». «Это все, что вам нужно?» — удивился молодой человек. Лусио кивнул. Можешь быть уверен, что как только я получу девочку, твоя семья вернется домой». Ему удалось успокоить собеседника. Тот перестал дрожать. «Девочка сейчас на вилле?» — спросил Лусио. «Пока да». «Выведи ее». Парень вспыхнул. «Это невозможно, у меня нет к ней доступа. Я лишь рядовой секьюрити, который следит за камерами и выполняет мелкие поручения». «Ты меня огорчаешь. Твоя семья...» «Я говорю, что это невозможно. Сеньора за ней наблюдает». Теперь настала очередь удивляться Лусио. Девочка заинтересовала Дону Флоресту? Чем? Впрочем, понятно. Донна Флоресто в курсе, что Элли зачем-то нужна ТС, и пытается разобраться, как использовать этот неожиданный козырь, попавший к ней в руки. В любом случае, ситуацию это не меняет. Черная ведьма не успеет пустить карту в игру, потому что будет уничтожена. «Тогда мы совершим налет на виллу». Лусио сделал вид, словно идея только что пришла ему в голову. Будто не было 15 пехотинцев, ожидающих своего часа в окрестных кварталах. «Ты скажешь, в какой части дома держат девочку, и мы сами заберем ее». «У вас ничего не выйдет. Даже если вы пробьетесь через ворота, в дом не войти. Одним нажатием кнопки на окна автоматически опускаются пуленепробиваемые ставни, а на пульт полицейского управления поступает сигнал тревоги. Полиция будет на вилле через 10-15 минут, а учитывая, что Дона Флоресто приплачивает кому-то из высших чинов, они приедут еще быстрее. В течение этого времени охрана дома будет держать оборону. За 10 минут вам ее не сломать. Я даже не уверен, что нескольких часов будет достаточно». Лусио задачно запустил пятерню в короткие волосы. «Но как же быть?» — спросил он. «Я не могу допустить, чтобы у вас осталась моя девочка. Как и ты не можешь допустить, чтобы у нас осталась твоя семья». Собеседник стал еще бледнее. «У меня хорошая работа», — сказал он жалобно. «Было очень трудно найти такую. Я не хочу ее потерять». «Можешь не сомневаться, никто не узнает о нашем разговоре. Этой встречи не было». В награду за эти слова Лусио услышал такое, что у него отпала челюсть. «Однажды», — произнес молодой человек, — «я послушал разговоры между личными поверенными Доны Флоресты. Они упомянули о том, что из парка Тижука в дом ведет потайной подземный ход». Станция предстала перед Андреем в руинах, словно после бомбардировки. Было поразительно, насколько она изменилась. Нет, ее назначение по-прежнему заключалось в том, чтобы отправлять составы в страну под названием «Отсутствие электрической активности в коре головного мозга». Но за какой-то день зал потерял сияющее великолепие и превратился в развалины. В полу зияли дыры, стены и колонны покрылись глубокими трещинами. Путь к перрону преграждали завалы из камня и мрамора. Свет, падающий сверху, практически исчез. Длинноволосого мертвеца с отросшими ногтями было не видать. В прошлый раз Андрей задал этому зомби-хиппи основательную трепку. Препятствий на пути к электричке не было. Он побежал к перрону. Еще до остановки поезда Андрей увидел в окно, что над равниной сгрудились грязно-серые тучи, протянувшиеся по небу точно борозды и надежно спрятавшее солнце. Ни единый луч света больше не падал на рассыпанные по равнине цветы. К сожалению, эта беда оказалась не единственной. Выйдя из вагона, Андрей обнаружил, что небо на востоке затянула разгневанная стена тьмы, от которой расползались веретена смерчей. Тьма поглотила уже много земель и двигалась сюда. Издалека слышался ее жуткий вой. От вида близящейся черноты в душе возникло стойкое предчувствие, что миру пришел конец. Андрей не стал задерживаться возле вагонов и побежал в поле. Один за другим шквалы ветра стегали по равнине, клонили травы к земле, толкали доктора в плечи и спину. Фиалку он нашел без труда. Внутренний навигатор привел Андрея прямо к ней, в небольшую ложбину рядом с пригорком, на вершине которого стоял каменный Иисус. Она беспомощно трепыхалась на ветру, словно взывая о помощи. Но Андрей не стал протягивать к ней руку. Не сейчас. Он внимательно оглядел соседние растения и обнаружил то, что искал. Ошибиться невозможно. Образ был ярким, броским, пугающим. Она росла на дне оврага, в самом центре. Остальные цветы и травы собирались вокруг нее, тянулись к ней, в том числе и фиалка. В средневековье растение считалось ведьминым. Розетка из крупных листьев, зеленоватые цветки, вылезший из земли темно-коричневый корень. Сильный галлюциноген, способный вызвать сумасшествие. Мандрагора. Протягивая руку к цветкам, Андрей не сомневался в личности той, чьим символом являлось это растение. Какое-то время он плыл в тумане, не понимая, где верх, а где низ. Потом туман рассеялся, и перед ним предстал книжный шкаф. Большой, старинный. На корешках надписи на английском и португальском. Солидное собрание. В другое время Андрей с интересом полистал бы несколько экземпляров. Но сейчас не книги занимали женщину, в которую он очутился. Она рассматривала собственную руку. Изящную, с тонкими пальцами, унизанную кольцами и перстнями, с аккуратным маникюром. Красивая рука, если не считать досадной морщинки между костяшками среднего и безымянного пальцев. Женщина потерла ее, морщинка разгладилась, но затем упрямо собралась вновь. Андрей попытался прочесть чувства. Он виртуозно научился это делать с Элли. Прием несложный, нужно отодвинуть в сторону свои мысли и прислушаться. С девочкой получалось легко, почти всегда ею владело что-то одно — радость, печаль, паника, лютый голод. В хозяйке он ничего не услышал. Глухо, словно внутри бронированного сейфа. Если чувства и существовали, то были запрятаны очень глубоко. До него доносилась только легкая грусть из-за морщинки, поселившейся на красивой руке. Женщина повернулась, и перед Андреем открылся кабинет, стены которого занимали книжные шкафы. Посреди кабинета стоял массивный стол из красного дерева. На столе ровные стопки документов, календарь, стаканчик с карандашами и бронзовые настольные часы, на которые облокотилась статуэтка греческой богини, кажется, Деметры. На краю стола стоял серебряный поднос, на котором разместились кофейник, чашка с кофе, две пышные булочки, одна разрезана пополам, джем, варенье, мед в розетках, желтые ломтики сыра на блюдце, сервелат, половинка грейпфрукта, красная икра. При виде аппетитных закусок Андрей почувствовал голод. Хозяйка же обошла поднос стороной и опустилась в кресло. Перед ней посреди стола лежал лист, наполовину заполненный рукописным текстом. Письмо. Судя по всему, хозяйка была женщиной старомодной. Во времена гегемонии электронной почты она писала чернильным пером. У нее на столе не было даже жидкокристаллической панели компьютера. Настоящая дикость для современного офиса. Женщина покрутила в изящных пальцах позолоченную ручку, собираясь с мыслями. Андрей следил, как она с завидной каллиграфией выводит слова. Некоторые из них он мог даже перевести. За последнюю неделю он выучил много португальских слов. Но смысл оставался недоступен. Судя по сухости эмоций, женщина сочиняла деловое письмо. Андрею было жалко времени, чтобы следить за этим занятием. Коматозный сон не безграничен. В один прекрасный момент астральная нить потянет его назад, в тело. А нужно еще узнать адрес виллы и повидаться с Элли. Он беспокоился о девочке, страшно беспокоился. И все-таки Андрей надеялся, что ему удастся каким-то образом прочесть намерения хозяйки. Рука женщины продолжала монотонно выводить слово за словом. Наблюдая за ней, Андрей незаметно погрузился в транс. Он смотрел на руку, на кончик пера, ему стало казаться, что это его рука, что вовсе не хозяйка пишет письмо, а он, доктор Ильин, из Санкт-Петербурга, пишет о том, что беспокоится о Белле, страшно беспокоится, потому что любит ее, словно отец, и скучает по ней. Хозяйка вздрогнула. Мимолетный сон Андрея, сон во сне, улетучился. Он взглянул в текст глазами женщины, и увиденное потрясло его. В нижней части листа ровные строки на португальском внезапно обрывались, а за ними... Андрей попытался понять, что же он видит. Во-первых, почерк резко менялся. А во-вторых, написанные слова он читал без труда, но не потому, что выучил португальский. Перед ним был русский текст. Рваный, с прыгающими буквами и расползающимися строками, но составленный из хорошо знакомых ему слов. Хозяйка озадаченно рассматривала листок. Теперь чувства в ней появились. Андрей прочел сдержанное изумление. Как же так получилось? Он погрузился в транс и на какое-то время завладел рукой хозяйки. В результате его мысли прорвались на бумагу. Невероятно. Впрочем, не более невероятно, чем то, что с ним происходит в последнюю неделю. Отложив письмо в сторону, женщина взяла из ящика чистый лист и начала писать заново. На этот раз она писала быстро, не прерываясь, восстанавливая текст по памяти. Будь у него время, Андрей повторил бы фокус с овладением чужой рукой. Но как раз времени не было. Это последний внетелесный опыт. Больше за дверь ни ногой. Он начнет лечиться, пограничные путешествия останутся в прошлом. Поэтому сейчас нужно, чтобы хозяйка поскорее дописала письмо и хотя бы прогулялась по вилле. Многострадальное послание наконец было закончено. Женщина поставила витиеватый автограф, сложила лист и достала конверт. Андрей уставился на него во все глаза. Такого подарка от судьбы он не ждал. В нижней части конверта под почтовым индексом и названием города был напечатан адрес отправителя. Руа Асунсао, 14. Женщина стала вписывать адрес получателя в пустые строки. Андрей, не теряя ни секунды, собрал свою бестелесную сущность в единый комок и четкими отрывистыми командами передал первое слово. Золотое перо вывалилось из пальца. Женщина в черном схватилась за лицо, но духа внутри нее было не остановить. Он передал второе слово, и глазные яблоки женщины снова задвигались вверх-вниз. Опрокинув кресло, хозяйка выскочила из-за стола. Конверт потерялся из глаз. Андрей не успел передать номер дома, но с цифрами-то проблем не было. 14. Он помнил. И, вероятно, будет помнить, когда проснется. Но на всякий случай решил продублировать память. Третья передача прошла четко, словно доктор Ильин всю жизнь передавал азбукой Морзе информацию из чужого тела на другой конец света. Шокированная хозяйка, сдавив глаза, без сил повалилась спиной на дверцу книжного шкафа. После трансляции женщина в черном долго не убирала ладони от глаз, видимо, опасаясь, что они вновь начнут гулять сами по себе. Потом подошла к бару и выпила какую-то таблетку. То ли она, то ли рюмка бренди, опрокинутая следом, вернули внутренний покой. Конверт с письмом все это время оставался на столе. Хозяйка дописала адрес получателя, вложила письмо и заклеила клапан. Затем, подхватив конверт, вышла из кабинета. Итак, Андрей узнал и передал адрес виллы в палисомнограф. Он уже сделал много. Но все же ему хотелось узнать намерения хозяйки в отношении Элли. Это была вторая задача, которую он ставил перед собой. Лучший способ — немного последить за женщиной. После танца глазами она быстро пришла в себя. Не стала задумываться о серии странных событий, а устранила недоразумение таблеткой успокоительного и бренди. Отмела все лишнее и понесла куда-то письмо. Деловая женщина. Кабинет находился на втором этаже. Андрей это понял, когда перед ним возникла лестница, и хозяйка стала спускаться по ней в холл. Он впервые увидел дом изнутри. Интерьер поразил его размерами, роскошью, выдержанным классическим стилем. В каждом движении хозяйки, неспешно спускающейся вниз, чувствовалось, что все вокруг принадлежит ей. Из холла она не пошла через парадные двери на улице, чтобы бросить письмо в почтовый ящик или отдать слуге. Вместо этого женщина повернула куда-то под лестницу в темный коридор. Недолгая прогулка по нему привела ее в пустое полуподвальное помещение, обложенное кафелем. Интересно, что здесь понадобилось хозяйке? Женщина в черном приблизилась к стене, прижала ладонь к одной из плиток, трещины на которой сложились в причудливый узор. Спустя секунду плитка ушла в сторону, а следом на глазах изумленного Андрея вся стена поехала влево, открыв потайной коридор, освещенный слабым желтым светом. Прогулка в компании женщины в черном становилась все интересней. Куда ведет коридор? Он может служить запасным выходом с виллы, как в средневековых рыцарских замках. Может, ведет в тайник с сокровищами сеньоры. В любом случае, Андрей больше не думал о том, чтобы покинуть хозяйку. Они шли долго. Освещенный редкими светильниками, коридор петлял и не кончался. С левой стороны периодически возникали двери, но хозяйка не вошла ни в одну из них. держа путь куда-то к центру Земли. Временами коридор напоминал Андрею его собственное неврологическое отделение. Было в нем что-то эдакое, больничное. Наконец, сложно сказать, через какое время, путь им преградила металлическая дверь. Возле нее хозяйка остановилась и нажала большую круглую кнопку в стене. Стальное полотно вздрогнуло, вероятно, внутри передвинулся засов, приводимый в действие электричеством. Хозяйка толкнула дверь, и в лицо Андрею ударил свет. Они оказались на открытом воздухе на небольшой каменистой площадке, огороженной со всех сторон зеленью. Багровые лучи заходящего солнца пробивались сквозь кроны густого леса. Позади находился могучий скальный массив. Потайной коридор все-таки оказался запасным выходом. На площадке стоял минивэн, марку которого Андрей не разобрал. Дверца в салоне отодвинута, внутри в креслах расположились несколько пассажиров. У всех до одного завязаны глаза. В первый момент Андрею показалось, что их приговорили к казни. Но через секунду он отмел эту мысль. Лица людей были спокойными, может, чуточку усталыми, но не напуганными. Завязанные глаза их вовсе не стесняли. Пассажирам минивэна не впервой кататься вслепую. «Их только что вывели из подземного коридора», — догадался Андрей. «А глаза завязаны потому, что они не должны знать, где были. Мера предосторожности. Кто эти люди и что они здесь делали?» Возле кабины обнаружился еще один человек, без повязки. Андрей узнал его. Телохранитель хозяйки. Он собирался захлопнуть дверь салона, но задержался, заметив появившуюся сеньору. Коротко поклонился. Она что-то сказала ему, протянула конверт. «Опустишь в почтовый ящик», — медленно произнес Андрей. «Или отдашь лично в руки». Помощник кивнул, закрыл салон, в котором устроились люди с завязанными глазами, потом забрался в кресло водителя и завел двигатель. Минивэн покатился по камням и исчез за стеной зелени. Немного постояв на площадке, хозяйка вернулась в потайной коридор и тщательно закрыла наружную дверь. Кроме информации о потайном выходе с виллы, Андрей не узнал ничего полезного. Пожалуй, у него появилось даже больше вопросов, чем было до этого. За хозяйкой можно следить долго, но ему пора отправляться к фиалке. Однако, прежде чем он подумал о равнении цветах, хозяйка остановилась возле одной из дверей в потайном коридоре. Заинтересовавшийся Андрей решил задержаться еще ненамного. За дверью оказалась комната с металлическими шкафчиками вдоль стен. Хозяйка открыла один из них. Внутри висело что-то белое и знакомое. Когда женщина сняла это с крючка, Андрей понял, что у нее в руках медицинский халат, такой же, как у него. В душе что-то заскреблось, предвосхищая догадку. Все-таки он не ошибся, уловив в устройстве подземного коридора связь с медициной. Хозяйка надела халат поверх черного платья, заправила волосы под шапочку, натянула латексные перчатки и вошла в следующую дверь. То, что Андрей увидел за ней, привело его в неописуемый ужас. Черный фронт бури с востока приближался. Небо над равниной затянуло беспросветной тьмой. Андрей с ужасом смотрел на Мандрагору, и теперь ему казалось, что в ней больше уродства, чем красоты. Робкая фиалка находилась в опасной близости от колдовского растения, практически под ее широкими листьями. Он ошибся, позволив Элли войти на виллу. Жестоко ошибся. Нужно срочно выводить девочку из дома. Ей нужно бежать оттуда как можно скорее. Нельзя оставаться под одной крышей с... Вдалеке прогрохотал гром. Андрей повернул голову, его мысли остановились. По равнине брел страж. Тот самый, с подземной станции. Сутулый, с копной нечесанных волос, развивающихся на ветру. Позади него, в травянистых волнах, словно кильваторная струя, оставался длинный черный след из мертвых цветов и трав. Они гибли, попавшись ему на пути. Вот почему его не было на станции. Андрей надеялся, что уничтожил монстра, а тот выбрался на равнину, живой и невредимый. Андрей спрятался в зарослях. Неужели эта косматая тварь с ногтями-лезвиями вместо пальцев пришла за ним? Что, пора возвращаться в электричку и дальше в собственное тело? Неужели конец всему? Конечно, он узнал улицу, это огромное подспорье для поисков девочки в большом городе, но... Но ему хотелось вывести Элли с виллы. После того, что он увидел в подземной медицинской комнате, нет необходимости разбираться в чувствах хозяйки по отношению к Элли. Потому что этих чувств не было. В груди под черным крепдышином все мертво, как в могиле. Оставлять девочку под одной крышей с этой женщиной нельзя ни в коем случае. Сквозь траву он увидел, как мертвец добрался до статуи и встал под ней. Желтые, горящие глаза с ненавистью оглядывали пространство вокруг. Страж искал Андрея. Стоп, ведь он не видит на свету. Кажется, так говорил отец Кирилл. Да, говорил, но сегодня тучи плотно закрыли солнце. Настало время тьмы, в которой мертвец прекрасно ориентируется. Андрей прижал лоб к земле. Пошел прочь. Дай закончить. Осталось совсем чуть-чуть. Фиалка покачивалась из стороны в сторону возле лица. Он никогда не задумывался, исчезает ли его астральное тело, когда дотрагиваешься до цветка. Если так, то есть шанс на время исчезнуть, скрыться в человеке. Страж стал спускаться в ложбину. Выхода не оставалось. Андрей протянул пальцы к нежно-фиолетовым лепесткам. Несмотря на загадки и тайны, к концу дня Элли порядком вымоталась и едва волочила ноги. Поэтому после ужина все мысли были только о том, как добраться до своей комнатки, повалиться на кровать и закрыть глаза. Этот замечательный план был разрушен в самом конце, когда, прижав пластмассовую подружку к сердцу, девочка была готова очутиться в стране волшебных грез. Кукла ожила. Пластмасса словно растаяла, обнажив под собой настоящую человеческую кожу. Пальцы девочки ощутили под ней толчок, будто ударилось настоящее сердце. Сонливость как рукой сняло. Девочка села на кровати, едва сдерживая радость. Тот, кто стоял за куклой, услышал ее мольбу о помощи и пришел. Элли почувствовала к нему прилив нежности, какой бывает только к очень дорогому и близкому человеку. «Я ждала тебя!» Взахлёб заговорила она. «И очень скучала, очень-очень. Тут такое происходит, мне страшно». Кукла дернулась из рук. Какой-то нетерпеливый, нервный рывок в сторону двери. Ангел-хранитель призывал ее покинуть комнату. Но Элли ужасно не хотелось идти куда-то сейчас, когда за окнами наступил вечер. Сейчас ей хотелось остаться в постельке, вытянуть ноющие ноги и не спеша обсудить с куклой, что делать с завтрашним поручением Донны Флоресты. Но тот, кто стоял за куклой, считал по-другому. Девочка вдруг почувствовала внутри себя нечто похожее на вопрос, заданный ей в «Соленом петухе». Тогда ангел-хранитель спросил, как ее зовут, и она написала свое имя на рассыпанном сахаре. В этот раз было немного другое. Постороннее усилие заставило напрячься мысли. Она почувствовала что-то вроде которое человек произносит перед тем, как сказать основную фразу. Ангел-хранитель собирался что-то сказать. Элли замерла, прислушиваясь. Но затем ощущение исчезло. Кукла снова дернулась к двери. «Ты ведь не успокоишься, пока я не сделаю так, как тебе надо», — устало подумала девочка. Элли нехотя слезла с кровати, надела сандали, платьишко и выглянула в коридор. За окнами синел вечерний сумрак. В коридоре горел каждый третий светильник, никого в нем не было. Элли вышла из комнатки. С кухни раздавался звон кастрюли посуды. Донна Флореста еще не ужинала, и повар, вероятно, готовил для нее нечто особенное. Ангел-хранитель заставил Элли покинуть крыло для прислуги. Когда они оказались под лестницей в холле, кукла потянула девочку туда, куда она меньше всего хотела отправиться — в заброшенную часть дома. Поведение куклы было решительным, не терпящим возражений. Элли осталось только тяжело вздохнуть и подчиниться. По мере того, как они шли по коридору, звуки с кухни становились глуше, пока не исчезли совсем. Девочке показалось, что она очутилась на расстоянии многих километров от людей, хотя заброшенная часть дома была ей хорошо знакома. Элли сегодня прошла здесь, наверное, раз 200. Но куда кукла поведет ее? Впереди не было ничего заслуживающего внимания, только запертые двери и несколько окон, выглядывающих на лужайку. И, конечно, старая душевая, но Элли была уверена, что в нее они не пойдут. Ангел-хранитель добрый, он не поведет девочку в это страшное место. — Куда мы идем? — спросила Элли. Даже умея кукла разговаривать, она не успела бы ответить, потому что из-за угла вдруг вышел человек. Подошвы сандалий прилипли к полу. Прямо на них быстрым шагом шел Фьель, телохранитель Доны Флоресты, усталый, ничего не видящий перед собой, возвращающийся с какого-то дела. Элли он обнаружил в последний момент, когда наткнулся на нее посреди коридора. «Что ты здесь делаешь?» — удивился телохранитель, уставившись на девочку сверху вниз. Элли подавленно молчала. «Я с кем разговариваю? Ты куда собралась?» Элли облизала пересохшие губы. «Я убирала комнаты. Там!» Она указала пальчиком вглубь коридора, откуда шел Фьель. «Мне велела сеньора Камила». «Какая уборка! 9 вечера! Возвращайся в крыло для прислуги!» Элли с радостью бы так и сделала, только кукла была против. Она так напряглась, что казалось, вместо игрушки девочка держится за высоковольтный электрический провод. «Я забыла ведро!» — пропищала Элли едва слышно. «Что?» «Я забыла ведро в комнате. Его нужно вернуть сеньоре Камиле». Телохранитель отстраненно посмотрел на нее. Его занимали другие проблемы. Не хватало еще разбираться с этим ведром. Он нетерпеливо махнул рукой. «Не задерживайся там!» Бросил Фьель и быстрым шагом скрылся в глубине коридора. Едва он исчез, кукла немедленно потребовала от Элли возобновить движение. «Да знаю я, знаю!» — ответила девочка. Они прошли еще шагов 5, повернулись за угол и очутились в последнем отрезке коридора, который заканчивался известно чем. Элли прошла мимо двери в комнаты, которая вылизывала на протяжении второй половины дня, и остановилась на вершине ступеней, спускавшихся в старую душевую. Если днем в ней было просто сумрачно, то сейчас пространство между кафельными стенами утонуло во тьме, словно там находилась не комната, а черная дыра. Пробивающийся сквозь окна синий вечерний свет не доставал даже до пола. Кукла потянула ее в эту черную дыру. «Нет», — решительно ответила Элли, — «я туда не пойду, ни за что, делай со мной что хочешь». Андрей выбился из сил. Сегодня с девочкой было тяжело, как никогда. Она хотела спать, упрямилась, конючила, не желала слушаться и упорно тянула назад. Душой он жалел ее, но если не попытаться бежать сейчас, когда в доме темно и безлюдно, завтра будет поздно. Проанализировав все варианты, он понял, что выйти с виллы незаметно можно лишь через потайной ход. Путь надежен и прост. Замаскированный под калитку переключатель в старой душевой и пустой желтый коридор, оканчивающийся дверью с автоматическим запором, за которой свобода. Преимущество данного варианта заключалось в том, что этот путь не сторожили. Чтобы убедиться, Андрею пришлось задержаться в хозяйке чуть дольше, чем он планировал. Но теперь, когда он сделал все для спасения девочки, когда подвел ее к выходу, она вдруг заупрямилась. И Андрей разозлился. Он старался изо всех сил, спасая ее, рискуя жизнью, а эта засранка встала в позу, чего-то испугавшись в старой душевой. Андрей сильно разозлился. Кукла в руках Элли взбесилась. Затряслась, задергалась, стала рваться из ладони, словно в нее вселился злой демон. Наэлектролизованные волосы стали дыбом, восхищенные глаза уродливо разъехались в стороны. Элли, затаив дыхание, смотрела на разъяренную игрушку. И тогда она впервые услышала голос. Он не был похож на журчание ручья или пение флейты, каким ей представлялся голос ангела-хранителя. Он оказался гневным и беспощадным. От него невозможно спрятаться, потому что он шел прямо из черепной коробки, громыхая в ней, словно огромный колокол. «Иди вниз!» Элли обуял страх. Она вдруг поняла, что ее сопровождал совсем не ангел-хранитель, а кто-то намного могущественней. «Пожалуйста, не гони меня туда!» — взмолилась она. «Я сделаю все, что ты прикажешь, только не гони меня в эту страшную комнату. Я маленькая и слабая, а там темно, там очень темно, я боюсь!» «Иди вниз!» Колокол раскачался, вошел в ритм и бил со всей мощью. Помощник, которого она считала добрым, показал себя с обратной стороны. В его голосе не было ни жалости, ни сострадания. Элли бессильно заплакала. Она умрет там, в этой старой душевой, сгинет бесследно, а все из-за голоса, который погнал ее туда. «Иди!» Трясясь от страха, она спускалась по ступеням навстречу мраку. Каждый шаг давался с превеликим трудом. Девочка боялась, что ноги откажут, и она расшибется о кафельный пол так, что не сможет подняться. Боже, только бы не упасть. Кукла повела чуть в сторону, но девочка без нее знала направление. Каталка с манекенником стояла у противоположной стены. Элли двинулась туда и ровно через 10 шагов уперлась вытянутой рукой в прохладный влажный кафель. Глаза, привыкшие к темноте, различили швы между плитками. Кукла потянула направо. Они немного прошли вдоль стены и остановились у плитки, разрисованной трещинками, словно узорами. Кукла вздрогнула и пошевелилась из стороны в сторону. Элли, кажется, поняла это указание. Плитка скрывает некий секрет. Она вспомнила о манекеннике, который на этом месте ругал ее, на чем свет стоит. Если выполнять указания куклы, то можно с ним столкнуться. Элли захныкала. «Пожалуйста», — стала она умолять невидимого проводника. «Пойдем назад, я боюсь. Там за стеной очень плохо. Там нехороший человек, он будет кричать на меня». В ответ в голове раздался сердитый толчок, неслышимый окрик, от которого кожа покрылась мурашками. Перед мысленным взором вспыхнула картинка. Коридор, освещенный желтым светом. Он заканчивался массивной железной дверью. Рядом кнопка на стене. Чей-то палец нажимает на нее, механизм отодвигает задвижку, дверь открывается, впуская свет. Такого с ней еще не случалось — видеть вещи, скрытые от глаз. Элли была уверена, что ей открылся коридор, находящийся за кафельной стеной, и заканчивался он дверью, за которой ее ждет свобода. Это было поразительно, впрочем, как и все, что вытворял ангел-хранитель. Но что делать, когда она выйдет на свободу? Отвечая на вопрос, перед глазами вспыхнула новая картинка, хорошо ей знакомая. Кафе «Соленый петух». Грозный проводник требовал, чтобы Элли вернулась к Фабиане. Такой расклад был ей по душе. У девочки оставалось еще полреала на обратную поездку в автобусе до Рио-Кампреду. Нужно признать, что поход к Доне Флоресте оказался не очень удачной идеей. Фабиана ошиблась, отправив ее сюда. Но она исправит ошибку. Фабиана взрослая, придумает что-нибудь. Смахнув слезы и собрав крупицы храбрости, Элли одной рукой стиснула куклу, а другой потянулась к треснутой кафельной плитке. Ощупав края и не найдя в них ничего примечательного, она положила ладонь на центр. Не сильно толкнула. Плитка провалилась. Большой участок стены перед девочкой вздрогнул, заскрежетал и начал отодвигаться в сторону. Из образовавшегося проема вырвался блеклый желтоватый свет, заставив Элли сощуриться. Она осторожно заглянула внутрь, проверяя, нет ли кого за двигающейся стеной. Коридор был пуст. Очевидно, именно сюда вкатили каталку с манекенником, но сейчас ее не видать. Элли вошла в потайной коридор, оставив за спиной старую душевую, и лишь тогда осознала, что осталась одна. Она больше не чувствовала рядом с собой незримое могучее присутствие. Между ушами никаких толчков и шевелений, а кожа куклы снова превратилась в пластмассу. Он ушел. Элли опасливо оглянулась на темную душевую. Он ушел, оставив ее здесь. Даже не проводил до выхода. Дальше придется идти одной. Не надо бояться, может, это недалеко. Может, самое трудное было попасть в этот коридор, а дальше все будет нормально. Элли дойдет до конца, нажмет кнопочку рядом с железной дверью, выйдет на свободу, вернется в кафе и будет ждать, пока кукла или Фабиана не скажут, что делать дальше. Элли шмыгнула носом и двинулась вперед. Коридор сильно петлял и казался бесконечным. Желтые настенные светильники тянулись на протяжении всего пути. Элли шла быстро, но не срываясь на бег. Подошвы сандалий шваркали по бетонному полу, им в такт взволнованно стучало сердце. Девочка была полна решимости дойти до конца, и она непременно бы это сделала, если бы на пути не попалась каталка. Элли остановилась как вкопанная, глядя на приставленную к стене конструкцию. на ее пустое ложе, на свисающие до пола расстегнутые ремни. Манекенника на ней не было. Ее пробил пот. Куда он подевался? Ему все-таки удалось бежать, или его забрали люди-сеньоры? Из приоткрытой двери напротив раздалось тихое урчание. Без всякой задней мысли девочка заглянула в дверной проем. Комнатка оказалась совсем крохотной. В ней не было ничего, кроме высокого стального шкафа, стоящего посередине. Именно его недра издавали урчание довольного, обожравшегося сметаной кота. «Холодильник», — отстраненно подумала Элли. «Большой». Она задрала голову, разглядывая стального великана. «Да, несомненно, холодильник». Догадку подтверждали никелированный запор и резиновый уплотнитель вдоль дверцы. Интересно, зачем он поставлен в крохотной комнатке в подземном коридоре? Наверняка в нем хранят продукты на крайний случай. Какие там могут быть продукты? Едва Элли задала себе этот вопрос, как в ней проснулось любопытство. В голове щелкнул тумблер, начисто отключивший левое полушарие с его логическим мышлением. «Там может быть мороженое», — вожделенно подумала она. «Мороженое. Сладкое, мягкое, тающее на языке. Очарование, которое Элли попробовала всего один раз в жизни. Ей не удалось заполучить его возле супермаркета, хотя безумно хотелось. Она представила, как нежный прохладный кусочек касается ее иссохшего неба, и у нее закружилась голова. Ручка оказалась увесистой и холодной. Потянув за нее, Элли приоткрыла дверцу, заставив вспыхнуть лампочку внутри. Свет из холодильника упал на девочку. Сквозь легкую ткань сарафана на щуплую фигурку дохнуло холодом. Она глянула на стеклянные полки, и воздух застыл в легких. Вместо мороженого на стеклянных полках, упакованные в прозрачные пакеты с надписями, лежали окровавленные человеческие органы. Элли сразу поняла, что именно предстало ее глазам. Ей не доводилось видеть почки или селезенку, но она прекрасно узнала фиолетово-серую печень, которую Мария Луиза иногда покупала на рынке и готовила на ужин. Сердце лежало отдельно. Оно было крупнее остальных органов, плотное, мускулистое, с торчащими обрезками сосудов, совсем не похожее на сердечко, которое рисуют на открытках о любви. Ужас, поднимавшийся в ней на протяжении последнего получаса, точно вода при наводнении, вырос в несколько раз и затопил девочку. Элли начисто позабыла о том, что ей нужно тайно покинуть виллу, и громко заверещала во всю мощь голосовых связок. Картина событий вырисовывалась очевидная. В прошлый раз в старой душевой находился манекенник, прикованный к каталке. Потом манекенник исчез, а через несколько часов Элли обнаружила опустевшую каталку и холодильник, набитый человеческими органами. Истории Фабианы оказались правдой. Теперь Элли знала. Только знание не приносило ничего, кроме ужаса, который вызвал истерический визг, катившийся по подземному коридору точно капсула с посланием по трубе пневматической почты. В таком виде визжащую и сжимающую ручку холодильника ее и нашел Фьель Донне Флоресте. Долго не раздумывая, он схватил девочку за руку и потащил вглубь желтого коридора. Он привел Элли в самый центр подземных сооружений, в маленькую неосвещенную камеру, где иногда держали доноров, попавших к Донне Флоресте в сознании. Камера была настолько хорошо изолирована, что даже самый отчаянный крик не мог пробиться на поверхность. Андрей показал девочке железную дверь и вышел на равнину, чтобы проверить, не угрожает ли фиалке опасность. Показать дверь оказалось несложно. Нужно лишь напрячься и хорошенько представить картинку. Первый образ дался с большим трудом, но второй пошел легче. Андрей уже заметил, что новые грани дара открываются в муках, но их последующее применение дается без труда. Например, куклу он научился дергать так виртуозно, словно держал ее в руке. Освободив сознание от серого тумана, Андрей обнаружил, что лежит в траве, прижавшись щекой к земле. Он подумал о причинах такой позы и вспомнил, но было поздно. Над ухом раздалось тяжелое сопение. Страж стоял прямо над ним, огромный и мертвый. Копну волос, похожих на паутину, трепал ветер, с фигуры сыпался мелкий мусор. Может, грязь, может, частицы мертвой плоти. «Привет, доктор-врач!» — прохрипел покойник. «Сегодня без фонарика!» Прежде чем Андрей успел опомниться, страж ухватил его за волосы и дернул вверх. Андрей закричал, но этот крик утонул в раскатах грома. Равнину словно накрыла ночь. Ветер завывал, как бешеный. Угрюмый страж, волоча за собой доктора, стал взбираться на пригорок. Он обладал чудовищной силой, и сопротивляться ей не было никакой возможности. Андрей пытался отодрать холодные пальцы от своих волос, молотил ногами по земле, но все было бесполезно. Они выбрались из ложбины. Андрей поднял глаза на громаду, уходившую в небеса. Каменный Иисус не смотрел себе под ноги, где барахтались человек и мертвец. Его взгляд был устремлен на бескрайнюю равнину коллективного бессознательного. Казалось, Богу безразличны два духа, один из которых собирался расправиться с другим. «Посмотри в последний раз на цветочки», — прохрипел страж. «Там, куда ты отправишься, их не будет». Рука, сжимающая волосы, потянула вверх, и Андрей оказался на ногах. Мертвец потащил свою жертву сквозь поле. Электричка впереди, звякнув сцепками, тронулась и с гулом исчезла в туннеле под землей. Доктор Ильин подумал, что, кажется, его внетелесным приключением пришел конец.